Голова была свежевымыта, волосы приведены в порядок и насажены на кол, укрепленный на небольшом основании. Его обычно использовали для осмотра. Торанага оглядел врага, как делал это десятки тысяч раз за свою жизнь. Он всегда в таких случаях думал: «Какова-то будет моя собственная голова». Вот ее рассматривает его враг, его победитель. Что она выражает? Ужас, боль, гнев, страх, а может, все сразу или вообще ничего? Хорошо бы достоинство. На мертвом лице Ябу читалась лишь его безумная ярость. Губы раскрылись в отчаянном вызове. Он умер хорошо? Лучше всех, кого я когда-либо видел, господин. Господин Хиромацу сказал то же самое. Два разреза, потом третий в горло, без посторонней помощи и без звука. Вот его завещание. Вы снесли ему голову одним ударом? Да, господин, я просил у Анжин-сана разрешения воспользоваться мечом господина Ябу. Йоситомо? Тем, что я подарил Ябу? Он отдал его Анжин-сану? Да, господин. Он разговаривал с ним через Цукку-сана и сказал: «Анжин-сан, я дарю вам его в память о вашем прибытии в Анджиро и как благодарность за удовольствие, что подарил мне тот маленький варвар». Сначала Анжин-сан отказывался его брать, но Ябу просил его и сказал: «Никто из этих мерзавцев не заслуживает такого клинка». Наконец Анжин-сан согласился. «Любопытно», — подумал Торанага, — «я думал, Ябу отдаст клинок Оми». «Каковы были его последние поручения?» — поинтересовался он. Оми рассказал ему все с точностью. Если бы они не были записаны в завещании, составленном в открытую при официальном свидетеле Бунтаро, он обошел бы их и, конечно же, придумал что-нибудь другое. «Ябу был прав», — в ярости думал он. «Надо всегда помнить, что перо — длинная рука из могилы». «Чтобы почтить мужество вашего дяди в смерти, я должен выполнить его предсмертное пожелание. Они все без изменения?» — испытывая его, спросил Торанага. «Да, господин. Юки?» «Да, господин», — отозвалась служанка. «Принеси чаю, пожалуйста». Она убежала, и Торанага задумался о последних желаниях Ябу. Все они были разумны. Мисуна был дурак и мешал Оми. Мать была взбалмошной, елейной старой коргой и тоже мешала Оми. «Очень хорошо. Раз вы согласны, я их утверждаю. Все». «И хочу утвердить также предсмертные пожелания вашего отца, прежде чем они станут окончательными. В награду за вашу преданность вы назначаетесь командиром мушкетного полка». «Благодарю вас, господин, но я не заслуживаю такой чести», — заявил Оми, вздохнув. «Нага будет вашим помощником. Далее. Вы назначаетесь главой рода Косиги. И ваш новый надел — земли Изу, от Атами на востоке до Нимазу на западе, включая столицу Мисиму. Годовой доход — 30 тысяч коку. Благодарю вас, господин. Я не знаю, как благодарить вас. Я не достоин такой чести». «Могу вас заверить, что вы достойны, Оми-сама», — добродушно пророкотал Торанага. «Сразу же вступайте во владение замком в Мисиме. Уезжайте из Йокогамы сегодня же. Сообщите господину Судару в Мисиму. Мушкетный полк будет отправлен в Хаконе и придет туда через 4 дня. Далее секретно, только вам. Я посылаю Анджин-сана в Анджиро. Он будет строить там новый корабль. Вы передадите ему ваши земли там сразу же». «Да, господин». «Могу я отдать ему свой дом?» «Да, можете», — разрешил Торанага, хотя надел, конечно, и так включал все — дома, владения, крестьян, рыбаков, лодки. Внезапно оба подняли глаза, услышав волнующий смех Кику. Она играла в какую-то игру с бросанием веера. Ее напарницей была служанка Суйсе, чей контракт Торанага тоже выкупил, чтобы сделать подарок Кику и утешить ее после выкидыша. На лице Оми было заметно восхищение, как ни старался он его скрыть. Слишком неожиданным было ее появление. Они заметили, как она бросила взгляд в их сторону. Прелестная улыбка озарила ее лицо. Она весело махнула рукой, Торанага ответил, и она вернулась к игре. «Хороша, не правда ли?» Оми почувствовал, как у него загорелись глаза. «Да, господин, очень. Торанага сначала купил ее контракт для того, чтобы отлучить от нее Оми. Она была одной из его слабостей и явной наградой ему. Эту награду можно было дать, а можно и нет, пока Оми не доказал своей настоящей преданности и не помог в удавлении Ябу. Он помогал самым лучшим образом и доказывал ее много раз. Многие, если не все, прекрасные идеи Ябу шли от Оми. Месяц назад Оми получил никому неизвестные подробности о тайном заговоре Ябу с офицерами мушкетного полка, выходцами из Изу, об убийстве Наги и других офицеров Торанаги во время битвы. «Здесь нет ошибки, Оми-сан», — спросил он тогда. Оми тайно доложил ему об этом в Мисиме, пока они ждали результатов от Марико. «Нет, господин, там, около дома Кивами Матано из третьего полка Изу». Офицер с Изу, плотно сложенный человек среднего возраста, выдал весь заговор, сообщил пароли и объяснил, как должен сработать этот план. «Я не мог жить с таким позором, зная это, господин. Вы наш сюзерен. Честно говоря, этот план был составлен только на случай необходимости. Я думаю, это значит на случай, если бы я, Бусама, решил изменить внезапно во время битвы. Простите, но вы были первой целью, потом Нага-сан, потом господин Судару». «Когда впервые был оглашен этот план, и кто о нем знает?» «Вскоре после создания полка. Нас знают о нем 54 человека. Я дал Оми-сама имена в письменном виде. План с условным названием «Слива» был утвержден лично Косиги Ябусама перед тем, как он последний раз уехал в Осаку. «Благодарю вас. Я ценю вашу верность. Вы должны хранить эту тайну до тех пор, пока я вам не скажу. Тогда вы получите участок земли стоимостью в 5000 коку. Прошу меня простить, я ничего не заслужил, господин. Я прошу разрешения совершить сеппуку за то, что столько времени хранил эту позорящую меня тайну. В разрешении отказано. Будет так, как я решил. Извините меня, я не заслуживаю такой награды. По крайней мере, позвольте мне остаться таким, как есть. Это мой долг, и он не требует награды. На самом деле, я должен быть наказан». «Какой у вас сейчас доход?» 400 коку, господин. Этого достаточно. Я подумаю о ваших словах, Кивами-сан». После того, как офицер ушел, он спросил: «Что вы пообещали ему, Оми-сан?» «Ничего, господин. Он пришел ко мне вчера по своему собственному желанию». «Честный человек? Вы сказали мне, что он честный человек. Я этого не знаю, господин, но он пришел ко мне вчера, и я поспешил сюда, чтобы сообщить вам». «Тогда он действительно должен быть вознагражден. Такая преданность намного важнее всего остального. Да, господин, никому ничего об этом не рассказывайте». Оми ушел, а Торанага задумался, не придумали ли Мисуна и Оми заговор, чтобы дискредитировать Ябу. Он сразу же направил своих шпионов выяснить истину, но заговор действительно существовал. Поджог корабля оказался прекрасным предлогом для уничтожения 53 предателей. Все они оказались в охране тем вечером. Кивами Матано он отправил на крайний север с хорошим, хотя и скромным наделом земли. «Конечно, этот Кивами самый опасный из всех», — заявил Судару, единственный, кому было рассказано о заговоре. «Да, всю жизнь за ним будут следить, не доверять, но обычно есть хорошие среди плохих и плохой среди хороших. Выбирать хороших и избавляться от плохих, не жертвуя хорошими, — это искусство. В моих землях нет мерзавцев, которых можно было бы легко сбросить со счетов». «Да», — удовлетворенно подумал Торанага, вспомнив все это, — «вы, конечно, заслуживаете награды, Оми». «Сражение начнется через несколько дней, Оми-сан. Вы мне так верно служите. На поле последней битвы после моей победы я назначу вас господином Изу и снова сделаю род Касиги наследственным даймё. Прошу прощения, господин, пожалуйста, извините меня, но я не заслужил такой чести. Вы молоды, но вы многое обещаете в дальнейшем. Ваш дед был очень похож на вас, очень умен, но у него не хватало терпения». Снова раздался женский смех, и Торанага посмотрел на Кико. Он все пытался решить ее судьбу. Первоначальный свой план он уже отбросил. «Можно спросить, что вы имеете в виду под терпением, господин?» Оми инстинктивно чувствовал, Торанага хотел, чтобы ему задали такой вопрос. Торанага все еще глядел на девушку, у него потеплело на душе. «Терпение означает умение себя сдерживать. Существует 7 эмоций, вы знаете. Радость, гнев, беспокойство, обожание, печаль, страх и ненависть. Если человек не дает им вырваться, он терпелив. Я не так силен, как мог бы быть, но я терпелив. Вы поняли?» «Да, господин, очень хорошо понял». «Терпение для вождя необходимо. Да, это госпожа, например. Она отвлекает меня. Слишком для меня красиво, слишком идеально. Я чересчур прост для такого редкого создания. Я решил... Пусть она принадлежит кому-нибудь другому, но, господин, даже как одна из ваших младших дам...» Оми произносил обычные вежливые слова, которые оба они считали притворством, хотя и обязательным. Оми все время молился, как он никогда не молился раньше. Он знал, попросить можно, но он никогда этого не сделает. Никогда. Торанага смотрел, как Кику бросает веер, ловит веер служанки и смеется, заражая всех своим весельем. Но тут обе дамы скрылись за лошадьми. «Извините, Кику-сан, — подумал он, — но я должен как можно быстрее отдалить вас от себя. Честно говоря, я действительно... все больше влюбляюсь в вас, хотя Дзёко никогда не поверит этому, да и Оми тоже, и вы сами». «Я совершенно согласен, но большой талант заслуживает жертв. Кику-сан достойна собственного дома и мужа. Лучше быть содержанкой самого мелкого самурая, чем женой крестьянина или торговца, даже богатого, я не согласен». Для Оми с этими словами все закончилось. «Карма», — сказал он про себя, переполненным своим несчастьем. «Отбрось свою печаль, глупец. Твой сюзерен решил, значит, с этим все кончено. Мидори — идеальная жена. Твоя мать становится монахиней, так что теперь в твоем доме будет полная гармония. Столько печали сегодня и счастья. Будущий даймё Изу, командир полка, Анджин-сан будет жить в Анджиро, следовательно, первый корабль будет построен в Изу, на моей земле. Отбрось свою печаль, вся жизнь печаль. У Кику-сан своя карма, у меня своя, у Торанаги тоже своя, а мой властелин Ябу показал, как глупо беспокоиться об этом или о чем-то еще. Оми взглянул на Торанагу, мысли его очистились, все было расставлено по своим местам. «Прошу прощения, господин, пожалуйста, извините, я не подумал». «Вы можете проститься с ней перед отъездом. Благодарю вас, господин». Оми развернул голову Ябу. «Вы хотите, чтобы я закопал ее или увез с собой? Насадите на кол лицом к остаткам корабля, да, господин?» «А что он написал перед смертью?» Оми прочитал. «Что облака, если не оправдание? Что наша жизнь, если не бегство от смерти?» Торанага улыбнулся. «Интересно», — заметил он. Оми поклонился и передал завернутую голову одному из своих людей, а сам прошел между лошадьми и самураями в дальний конец двора. «Ах, госпожа!» — церемонно обратился он к Кику. «Я так рад видеть вас здоровой и счастливой! Я со своим господином, Оми-сан, а он здоров и доволен. Как могу я не быть счастливой?» «Сайонара, госпожа! Сайонара, Оми-сан!» Она поклонилась, осознав теперь, что все кончилось. Раньше она этого не осознавала. Появилась слеза, Кику смахнула ее и еще раз поклонилась ему вслед. Она смотрела, как он идет широким, уверенным шагом, и чуть не зарыдала. Сердце ее готово было разорваться, но потом, как всегда, она услышала добрый, мудрый голос и так много раз произносившиеся слова. «Почему ты плачешь, дитя? Мы, дамы плывущего мира, живем одним моментом, отдавая все наше время радостям от цветения вишни, от снега, листьев вяза, звуков сверчка, от красоты луны, ее роста и убывания, и нового рождения, от пения наших песен, питья чая и саке, ощущения благовоний и прикосновений шелка, от ласк для удовольствия и плавания, всегда плавание. Слушай, дитя, никогда не печалься, всегда плыви, как лилия на быстрине потока жизни». «Как тебе повезло, Кику-сан! Ты принцесса Юк-Ю, плывущего мира! Плыви! Живи мгновением!» Кику смахнула вторую слезинку, последнюю. «Глупая девочка, зачем плакать? Не плачь!» — приказала она себе. «Ты так невероятно удачлива, ты наложница самого крупного даймё, хотя и очень незначительная, неофициальная, но какое это имеет значение? Твой сын родится самураем, разве это не замечательный подарок? Разве предсказатель не обещал такого необыкновенного счастья, в которое невозможно поверить? Если ты должна плакать, то есть более важные вещи. О семени, росшем в твоем чреве, который изгнал тот отвар со странным вкусом. Но почему ты плачешь об этом? Это было только оно, а не ребенок. Да и кто был его отец, если честно? Я не знаю, не наверняка. Дзёко-сан, прошу меня извинить, мне кажется, что отец мой господин, — вымолвила она наконец, — ей очень хотелось сына-самурая. Ну а если ребенок родится с голубыми глазами и светлой кожей, а? Посчитайте дни. Я считала, считала. О, как я считала! Тогда будьте честны сами с собой. Извините, но и ваше, и мое будущее зависит от вас. У вас впереди еще много лет, чтобы рожать детей. Вам ведь только 18. Лучше быть полностью уверенной. Да, снова подумала она. «Как вы мудры, Дзёко-сан, и как глупа и очарована была я! Это было только оно! И как мудры мы, японцы, зная, что ребенок — не настоящий ребенок, пока ему не исполнится 30 дней, тогда его дух укрепляется в теле и окончательно определяется его карма». О, как мне повезло! И я хочу сына, и еще одного сына, и еще одного сына, и совсем не хочу девочку. Бедные дочки, о боги, благословите предсказателя, и благодарю вас за мою карму, за то, что меня любит великий даймё, что мои сыновья будут самураями. О, пожалуйста, сделайте меня достойной такого суда». «В чем дело, госпожа?» Маленькая Суисе испугалась радости, что прямо струилась с лица Кику. Кику удовлетворенно вздохнула. «Я думала о прорицателе, о моем господине и моей карме, и прямо плыла, плыла!» Она прошла дальше в сад, закрываясь от солнца ярко-красным зонтиком. Она разыскивала Торанагу. Он почти полностью был закрыт от нее самураями, лошадьми и соколами, но она все же увидела его на веранде. Он пил чай перед склонившейся в поклоне Фудзико. «Скоро наступит моя очередь», — решила она. «Может быть, сегодня вечером мы сможем зачать нового?» «Это...» «О, пожалуйста!» Успокоившись, Кику вернулась к игре.